Глава шестая. Новые изменения. Я сидел и спокойно обедал, поскольку только утром вернулся от родителей, и собирался войти в игру, в которой не появлялся вторые сутки. День после своего длительного зависания я отсыпался. Потом позвонил отец и попросил приехать к ним, так как мама не успокоилась после нашего разговора и все еще переживает. Так что, если я не хочу, чтобы у нее прихватило сердце, то мне нужно приехать. Делать нечего, пришлось посетить родителей и заночевать у них. Только так я мог успокоить маму и спокойно уехать от них утром следующего дня. Так что, легкий обед, и я наконец-то смогу протестировать новое орудие. Когда сначала пропиликал входной замок двери, а затем в коридоре зацокали каблуки и послышалась возня, это стало для меня неожиданностью. «Добрый день, Мария, с возвращением!» И тут же просветил меня, кто там копошится. «Я дома!» В двери зала показалась грустная физиономия Маши, которая, увидев сидящим меня за столом, к тому же с набитым ртом, поднятой вилкой и полной тарелкой еды, внезапно развеселилась. «Какой же ты милый!» Набросилась она на меня и стала тискать, активно прижимаясь грудью. Я молча успевал только убирать тарелку и вилку, чтобы девушка не измазалась в еде. «Ух, как я соскучилась!» С этими словами меня, наконец, перестали трясти и легли рядом, положив голову на колени. Я, прожевав недоеденный кусок, который боялся проглотить и поперхнуться, осторожно спросил, глядя на нее сверху вниз. «Чего это на тебя нашло? Мы же вроде как в ссоре». Она покачала головой. «Я не хотела с тобой мириться, пока ехала сюда, придумывая разные гадости. Но против такой милахи не смогла сдержаться». «Так просто? Знал бы, давно бы тебя так встретил». Я осторожно отложил вилку и погладил ее по голове. Девушка уткнулась носом мне в ноги. «Как же меня все бесит, ты бы знал», — внезапно сказала она. «Играть стало просто невозможно». «Ты про что?» «Да про команду нашу. Бесят меня все. Никита оказался тем еще фруктом. Мало того, что демотивирует всех, постоянно ссорясь со Степой, так еще на вечеринке руки решил распустить, ко мне примазавшись». Возмущение во мне закипело. «Чего?» «Успокойся. Ему наши быстро рога обломали». Она успокаивающе потерла щекой мои ноги. «Но так неприятно стало играть. Каждый раз хочу указать врагу, где находится его корабль. Настолько он меня бесит». «Я вроде видел, что вы в финал вышли». Несмотря на ее заверение, я теперь хотел поговорить с ним лично. Он совсем берега перепутал, что ли? Еще и к моей девушке теперь клеится. «Выйти-то вышли, но с такой игрой заняли только четвертое место. Ты бы видел, как директор орал на всех после боя». Она повернулась ко мне лицом. «А чего ему не имется?» – удивился я. «Вы же выиграли инт. Играл бы, да радовался дальше». «Да между ним и Степой как кошка пробежала, после того, как его тогда МВП турнира сделали. Срутся, как только друг друга увидят. Ну и представляешь, как остальным играть в такой обстановке». «У него контракт на 3 года», – не без глубокого удовлетворения заметил я. «Наверняка еще сыграется». «Можешь не отворачивать от меня мордашку. Я и так вижу, как ты доволен», — невесело сказала она, протягивая ко мне руки. «Поверь, уже все 300 раз пожалели, что его взяли, а тебя выкинули. Да, выиграли Интернешнл, зато как теперь-то играть? Второе поражение подряд в новом сезоне. Директор сказал, что урежет нам всем зарплаты, если еще раз проиграем». На душе все пело, и я стал чуточку счастливее от таких новостей. Маленькая, все же месть, свершилась, пусть и не моими руками. «К тому же последнее время...» Внезапно она сменила тему. «Звездное небо стало терять аудиторию. Твоя грёбаная галактика заманивает в свои сети всех, до кого только может дотянуться». «Это да», — согласился я, вспомнив творившееся на телевидении. «Пока наше правительство в раздумьях, а вот в Китае таки ввели налог на игроков. Так что работают сейчас или играют люди, все равно платят». «Неудивительно. Мне говорили, что в ней можно легко в месяц 40-50 тысяч зарабатывать. Это правда?» У некоторых ребят знакомые свои основные работы побросали. Теперь весь день в галактике только и висят. Заработать можно, но и траты там серьезные. Если хочешь продвинуться еще выше, согласился я. Недавно я потратил больше 300 тысяч кредитов на апгрейд корабля. Прикинь, 3 миллиона рублей по нынешнему курсу за новую пушку и систему компенсации. Зато дома жрать нечего, тут же обвинила она меня. Совсем ты не можешь правильно вести расходы. Можно же на домашние нужды хоть немного оставлять. Да там один рельсотрон. Я начал было объяснять, но понял, что ей это неинтересно. Ладно, давай мириться. Она поднялась и требовательно на меня посмотрела. Меня на работе так все бесит, что еще дома собачиться будет верхом глупости. Да я и не злюсь на тебя. Я пожал плечами, забывая недавние обиды, которые копил за время ее отсутствия. «Ну вот и хорошо. Тогда секс». Она плотоядно на меня посмотрела, и я вздрогнул от этого взгляда. Когда Маша стала раздеваться, я забыл о своих недавних намерениях в игре. «Тогда заодно и накажу тебя за недавнее поведение». Я развязал на себе пояс халата. «Ух, как я был зол!» Ее глаза расширились, но затем она игриво на меня посмотрела и поманила рукой в спальню. Довольный состоявшимся примирением в семье, я забрался в капсулу. Как мало, оказывается, мне нужно было для счастья. Всего лишь вкусно поесть и встретить с дороги любимую девушку. Маша пошла мыться и отдыхать, а я наконец-то смог вырваться из ее цепких лапок и вспомнить о своих планах на день. Загрузка. В игре прошло глобальное обновление. Просим игроков ознакомиться со списком изменений. Тут же поприветствовала система после почти двухдневного перерыва. Передо мной высветились системные сообщения, а следом список введенных изменений. Большими буквами там отмечалось появление новой территории, которая значилась как «свободная зона», а также изменение ассортимента в магазинах, цен на товары, квартиры. Для владельцев апартаментов от класса «люкс» и выше появилась возможность подключить в свои квартиры магазины и остальные услуги, доступные ранее только в уличных точках. Теперь можно было заказать на дом все, что угодно, а подключая модуль магазина, еще и постоянно иметь данные об изменении ассортимента и цен. Совсем недавно я думал про то, как бы хорошо, если бы это внедрили, и, словно подслушав мои мысли, разработчики внедрили это в игру, пусть и с ограничением только для владельцев элитного жилья. Может, сейчас так, а потом и вовсе для всех такое сделают. Кто знает. Я бегло пробежался по всему списку, отметив, что с 3-го уровня заданий и выше для всех владельцев техники повышалась награда за выполнение. Причем вводились дополнительные коэффициенты, учитывающие степень развитости техники игрока по отношению к остальным участникам его категории. Например, если твой танк на порядок технологичнее других, участвующих в миссии, то и денег тебе за бой дадут больше, а не всем одинаково. Правда, минусов тоже хватало. Например, уменьшали прибыли за трофеи, а также прямо указывали на то, что я и так знал. Цены от продажи их потом в магазине были ниже, чем если продавать сразу после выхода из боя. Еще имелись нерфы веток скиллов и навыков, до которых мне не было никакого дела. Повышались цены на новые системы и оружие. На части танков и легкую технику на 20%, на корабли на 30%. Так что, увидев это, я едва не погладил себя по голове, похвалив за последние покупки. Ведь хотел отложить их на следующий день. Представляю, как бы я обломился, когда сегодня зашел бы в игру и увидел, что модули, которые хотел купить, подорожали в цене, а на их новую стоимость мне бы точно уже не хватило. Нововведения здорово интриговали, и хотелось их проверить, особенно информацию о новой территории. Но поскольку в кармане был абсолютный ноль, даже не хватило бы на заправку корабля, требовалось пойти по миссиям, прежде чем что-то тестировать или смотреть цены. Так что я сразу направился к своему небоскребу, чтобы оттуда взять подходящее задание, и не сильно удивился, когда увидел, что цены на люксовые апартаменты и пентхаусы возросли вслед за появившимися новыми возможностями у их обладателей. Завалившись на кровать, я достал планшет для взятия заданий. «Что тут у нас новенького?» Я быстро пролистал список доступного. Взгляд тут же зацепился за три задания пятого уровня, которые своей синевой отличались от остальных. На два из них люди и техника только набирались. А вот третья ожидала 10 истребителей, место которых было пусто. Выбрав иконку пилота, я зашел в брифинг миссии. Тоже нововведение последнего обновления. Теперь вместо простого системного сообщения игроку выдавалась большая таблица с заданием, дополнительными требованиями, штрафами и бонусами. Также показывалась карта предстоящего места боев и варианты начала старта. Все это мне определенно нравилось. Так что, выбрав единственную доступную для истребителей точку старта, я получил изменение таблицы с заданием. Уровень задания 5. Название: Верфи Алдерала. Длительность 8 часов. Награда за миссию – 100 тысяч кредитов. Дополнительная награда за миссию – 20 пунктов репутации. Бонус за первое выполнение – нет. Бонус за превосходство – X50. Штраф за невыполнение – 50 тысяч кредитов. Штраф за выход из миссии – 30 пунктов репутации. Итить колотить! Я едва не присвистнул от изменившихся расценок. 100 тысяч за победу, да еще и новые бонусы на превосходство. Видимо, это как раз тот случай. Мой корабль — единственный числящийся в задании. Так что я получаю бонус как лучший корабль ввиду отсутствия других пилотов. К сожалению, с единственным кораблем начать миссию было невозможно. Так что я остался ждать, когда же появятся другие. Ожидание затянулось. Но как только рядом с моей иконкой в задании появилась вторая, третья и четвертая, не прошло и 10 минут, набежали еще 6 необходимых для старта игроков. Как только начался отсчет, таблица у меня изменилась, а точнее, только одна строчка, которая, к моему сожалению, сократила число получаемых денег за превосходство. И хотя, похоже, среди всех истребителей мой корабль был по-прежнему круче, все же бонус снизился. Так что теперь стоило подумать о том, что свое развитие нельзя останавливать ни в коем случае, если я, конечно, не хочу однажды оказаться внизу списка пилотов. Пока же, кроме того, что мне снизили коэффициент до X30, над моей иконкой появился значок золотой короны, который явно означало лидера звена. И об этом меня тут же оповестило системное сообщение. Хотя миссия еще даже не была загружена. Боевая задача звена. Обеспечить прикрытие высадки десанта сначала на верфь, затем на планету. Ожидается сильное сопротивление противника, сопровождающееся преимуществом в технике. Готовы остаться лидером или передать координацию звена другому игроку? Вспомнив предыдущий бой и непонимание людьми того, чем я занимаюсь, решил в этот раз попробовать оставить лидерство на себе. Возможно, так будет проще с ними скооперироваться. Поэтому, подтвердив взятые на себя обязательства и готовность вступить в бой, я встал с кровати и вошел в кольцо телепорта. С секундной задержкой сознание меня покинуло, и, ощутив тот странный туннельный эффект, который на время выводил меня из равновесия, я через мгновение уже сидел внутри кабины корабля. Вот только трюм, в котором мы стартовали в прошлый раз, был другим. Теперь мой и соседние корабли стояли на площадке, которая колебалась под нами, словно по ней проходили волны, а космос был виден слева и справа, поскольку никакой перегородкой выходы не были закрыты. Я стал оглядываться, чтобы понять, где же очутился, но сознание давало сбой. Я не понимал, как все окружающее могло функционировать. Не было ни труб, ни трапов, ни переходов, ни памятных мне рыбовидных созданий. Кругом виднелись лишь бугры и колеблющееся время от времени покрытие, от движения которого мой корабль раз за разом вздрагивал. Все, что было схожего, так это установленные портационные квадраты и обеспечивающие их оборудование. Они располагались под каждым кораблем, и хоть было понятно, что вернуться обратно мы сможем спокойно, осознание того, что мы оказались непонятно где, на неизвестном корабле, здорово нервировало. «Чертовщина какая-то!» Я покачал головой, отчаявшись понять, что за странное судно нас перевозит. Не забыть бы еще раз кинуть доступные очки скиллов и навыков. Вспомнилось мне то, о чем я слегка позабыл. Но, конечно, после боя. Вон уже отсчет начался. «Внимание, пилоты! Старт через 4 минуты 59 секунд. Внимание, пилоты! Старт через 4 минуты 58 секунд. Внимание, пилоты! Старт через 4 минуты 57 секунд. Заметив странность в том, что не слышу привычного гула голосов, я вспомнил, что в последнем бою убрал громкость чата. Пришлось ее вернуть. «Лидер у нас молчит. Оглох, что ли? Может, дрочит там перед боем? Кто знает?» Чужие голоса напомнили, почему я обычно выключаю voice-чат. Обновление коснулось и его. Теперь там имелось несколько закладок, и можно было отключать те подразделения, которые тебе не нужны. Поэтому я оставил активным только чат своего звена. Остальной флот меня сейчас не интересовал в принципе. Раздавшийся гогот я остановил всего одной фразой. «Ваша задача — отвлекать на себя внимание противника. Я издалека убью всех, кто будет нам противостоять». «О, живой!» — обрадовались члены звена, но сразу появились и недовольные. «А чего это? Мы будем рисковать кораблями, сражаясь, а ты там крысится?» «Согласен. Вообще охренел, лидеришка наш!» Прежде чем спокойно ответить, я сделал пару глубоких вдохов. Трудно было сдержаться и не отрубить их всех, занявшись делом так, как я привык. «Потому, девятый, что мой корабль наносит такой урон, что ты за полчаса не выдашь», — как можно более спокойно ответил я. «Так что, чем меньше меня будут отвлекать враги, тем быстрее мы с ними покончим. Это понятно?» «Девятый, и вправду отвяжись. Посмотрим на него в бою. Если не будет пользы, будем действовать по обстановке», — вмешался в разговор второй истребитель, который находился в списке сразу подо мной. «Лидер, какие у тебя системы стоят?» «Хорошие», — откликнулся я, вызвав еще одну волну насмешек в свою сторону, которая, правда, быстро стихла, едва счетчик старта миссии докрутился до нуля. «Ну, поехали!» — воскликнул один из пилотов. Я тут же почувствовал, как одна из волн, которые шли по полу нашего корабля-матки, стала сильнее, и, подхватив мой истребитель, вынесла его за пределы палубы, практически выкинув в космос. «Сканирование!» — тут же отдал я приказ ИИ, легким движением джойстика управления, освобождая дорогу истребителям, которые выкидывались вслед за мной. «Завершено. Найдено 50 вражеских целей. Приступить к уничтожению?» Сразу раздался механический ответ. «Увеличить диапазон видимой картинки в 1000 раз». Едва я сказал это, как космос вокруг меня вздрогнул, и планета оказалась ближе, словно я подлетел к ней вплотную. Над зеленой поверхностью, к которой приближался флот из сотни кораблей, висело гигантское сооружение, похожее на слоеный торт с пустотами в местах, где должен был быть крем. В части этих пустот виднелись туши недостроенных кораблей, поскольку другого объяснения тому, что сейчас видел, я не мог дать. Корпуса, часть из которых только начали строить, а другая была недостроена или в стадии завершения, висели между большими конструкциями, вдоль которых летали корабли, сборочные платформы и более мелкие аппараты, назначение которых было мне непонятно. «Увеличить диапазон видимой картинки в 5000 раз!» Я захотел рассмотреть еще ближе. «Предел передачи изображения». ИИ сделал картинку чуть ближе, и я убедился в своих первоначальных предположениях. Это точно были сборочные верфи, как и значилось в названии задания. А нас тут явно ждали. Верфи готовилась, хоть и лихорадочно, но упорядоченно, к отражению атаки. На перехват вылетели корабли, держа ровный строй в виде куба. А на верфи парочка из тех гигантов, что казались собранными, раз за разом озарялась вспышками, пытаясь повернуть носом по направлению нашего движения. «Занять позицию! Начать обстрел ближайших кораблей!» Я пометил тех, кто был в приближающемся строю ближе всех. А также задал очередь на глаз, определяя, кто из истребителей нес ракеты. Они были самые опасные, и хотелось уничтожить их в первую очередь. «Я начну стрелять, выбивая сначала тех, что с ракетами. Вы свяжете боем остальных. Если до меня доберутся, нас задавят», — оповестил я чат. Кто-то согласился. Кто-то стал сомневаться, что с нашей дистанции можно попасть. Большинство промолчали. «Система маскировки включены. Оптимальная позиция занята. Начинаю огонь». Вслед за сообщением ИИ корпус корабля вздрогнул, как это всегда бывало после выстрела. Двигатели не могли отработать инерцию, так что даже несмотря на визуальную картинку, я всегда телом чувствовал, когда раздавался выстрел. Запас болванок на корабле был большой, как и запас энергии. Так что темп стрельбы ограничивался только расчетом траектории полета кораблей врагов, которые были для ИИ с такого расстояния, словно мишени в тире, так что один за одним выходили из строя. «Активное сканирование», — предупредил он меня между выстрелами. «Начинайте маневрировать, отвлекайте врагов», — бросил я в войс-чат. Но звено даже не пошевелилось, ожидая, когда враг подлетит еще ближе. Я выругался, поскольку от меня одного сейчас было больше пользы, чем от всех вместе взятых. И все равно никто не спешил упростить мне жизнь. «Сменить позицию, удалиться на максимальную дистанцию выстрела», — приказал я ИИ, кожей чувствуя, что меня сейчас обнаружат. И как только это произойдет, все ракеты тут же полетят на перехват. Пока ИИ занимался поддержанием маскировки и удалением от звена, я успел заметить, что остальной флот ждет, как мы справимся со своей задачей. Ни единый корабль не пытался прорваться вперед и высадить десант на верфь или планету. Флот замер, ожидая развязки нашего противостояния. Я прямо физически почувствовал, что будет, если мы не справимся и провалим задание. Столько мата будет вылета в нашу сторону от пехотинцев и танкистов, что его вряд ли выдержат чьи-либо уши. «Позиция занята. Начинаю обстрел». Истребители, наконец, завязали бой, принимая на щиты ракеты и уходя в кульбитах маневров от чужих кораблей. Лишь я один был в относительной безопасности. «Облучение сканером крейсера. Маскировка больше не работает», — взвизгнула система маскировки. «Откуда тут крейсеру взяться?» Не успел я удивиться, как зубы клацнули с такой силой, что я прикусил язык, сразу почувствовав, как в горле стало противно, а по подбородку побежала синяя жидкость. Мой корабль так резко дернулся с места, что я едва не лишился языка. «Удар главного калибра, маневр уклонения», — запоздало предупредил меня ИИ, когда я начал материться. «Какой главный калибр? Откуда тут крейсер?» Я осматривался по сторонам, то приближая, то удаляя картинку, но, вспомнив о том, что видел перед боем, нацелил оптические сканеры в сторону верфи. Там, повернувшись в нашу сторону, стоял крейсер, судя по светящимся щитам, как раз стреляющий по мне, как по наиболее опасному противнику. Не успел я придумать, что буду делать, как его щиты мигнули и погасли, а следом за этим в корпус попало что-то большое, разорвав его на куски. Вспышки стали гаснуть, а пламя, внезапно возникшее в некоторых местах, тут же исчезло, видимо, лишившись стремительно улетучивающегося в космос кислорода. Буквально через минуту от цельного корабля осталось только два обломка, разорванных неизвестной мне, но прилетевшей явно со стороны нашего флота силой. Среди стольких кораблей наверняка был тот, кто мог бороться с крупными кораблями противника. «Активировать маскировку!» — приказал я. «Невозможно. Корабль облучен сканерами». Тут же обломил меня ИИ. «Продолжить обстрел!» Выбора не было, пришлось продолжить бой. ИИ занялся своим делом, а я активировал аптечку скафандра, которая вколола мне что-то, и вскоре язык перестал болеть и отвлекать. «Я подбит, ухожу на корабль!» В войс-чате, который и так был забит криками, внезапно активировался новый истерично вопящий голос. «Прикройте меня, пожалуйста, не хочу потерять корабль!» Я перевел взгляд на него, искрящего, с одним неработающим двигателем и рваной дырой на боку, и понял, что ни один корабль не пришел ему на помощь. Как бы парень ни умолял в чате, все занимались тем, что выживали сами, стремясь при этом сбить как можно больше врагов. «ИИ, поддержать тот истребитель!» Я пометил его на карте. «Отсечь преследующих его врагов!» Сделал я это не из человеколюбия, помня, как все бросились помогать мне, когда я об этом попросил, а только из-за статуса лидера звена. Негоже терять корабли там, где их можно сберечь. ИИ тут же переключил огонь на преследователей, и подбитый истребитель смог залететь в корабль-матку, плюхнувшись на пол, даже не долетев до телепорта и замерев. «Все корабли сбиты». Пока я рассматривал лежащий на палубе истребитель, который было прекрасно видно, так как корабль, который нас доставил сюда, был одним сплошным недоразумением с точки зрения техники конструирования. Имея форму кита, с кучей зияющих прорех в корпусе и непонятно на каком принципе летающий, не говоря уже про то, из чего был сделан. Я никогда не видел подобного материала, и даже когда приблизил картинку, не разобрался, что это может быть. Больше было похоже на плоть, но я сразу отбросил подобные мысли. Живой корабль? В космосе? Что за бред? Переведя взгляд на остальные корабли флота, я ничуть не удивился, когда понял, что они все схожего строения и состоят из такой же непонятной материи. Только десантные не имели на теле прорех, корпуса были цельные, словно огромные соленые пупырчатые огурцы. «Боевая задача звена — подавить ПКО верфи, обеспечить высадку десанта». Мне не дали долго расслабляться и зевать по сторонам, так что пришлось вспомнить о своих обязанностях. «Все получили новые вводные!» Войс-чат теперь был не столь оптимистичен, как в начале боя. Раздавались усталые голоса, которые больше не перекликались между собой, ни мной. «Помельтешите рядом с верфью. Мне нужно засечь все точки защиты. В бой не ввязывайтесь, я их издалека отстрелю». Отдал я распоряжение, которое никто не стал опротестовывать или вставлять умные замечания. Кто-то лишь угукнул, и звено, развернувшись и перестроившись, устремилось на сближение с верфью. Едва истребители приблизились к огромному строению, как тут же заработали турели, расположенные по всем блинам многослойной верфи. Мне оставалось только засекать и помечать приоритет устранения. ИИ начал неспешно их выбивать. С такого расстояния я был в относительной безопасности, и хотя вражеских кораблей не стало, дальнобойные турели легко до меня доставали. Пару раз приходилось даже менять позицию. «Лост, почем корабль купил?» В чате обнаружился тот, что лежал подбитым на палубе. Ему единственному было, похоже, нечем заняться. Остальные крутились и в меру сил устраняли башни. Особенно быстро это удавалось ракетчикам. Но и их боезапас был не бесконечен. Так что, отстреляв его, те снова стали выступать приманками. «Лост, ты ЧВС, что ли?» Продолжал наяривать в чате пилот, отвлекая меня от поисков новых башен, которые начинали стрельбу, стоило истребителю звена выйти в зону ее поражения. «Да заткнись ты уже! Мы, в отличие от тебя, делом заняты!» В чате раздался незнакомый голос. «Подставился под выстрел, радуйся, что корабль не потерял. Да я за ремонт, наверное, не меньше 10 000 отдам». Он продолжал ныть, как ему тяжело каждый раз оплачивать ремонт и тратить деньги на топливо, но все и правда были заняты. Задача все еще была в списке, так что от нас требовалось уничтожить больше башен защиты верфи. «Боевая задача выполнена. Первая цель миссии выполнена. Вернитесь на базу. Время обновления задания после захвата верфи десантом». «Все, отдыхаем», — сразу же развернул я истребитель. «Похоже, нам дают возможность отдохнуть и заправиться». Перехватив управление у ИИ, я полетел на наш несущий корабль, на подходе к открытому боксу которого заметил, что внутри идет движение. Огромные существа, похожие на кальмаров в скафандрах, только размером в 10-15 метров, легко подхватили лежащий на палубе истребитель и затащили его на телепорт, сразу после этого начав с помощью странных механизмов чинить, заряжать и заправлять его. Когда я приземлился в ангаре, ко мне тут же приблизились два существа, лиц и морд которых не было видно за мерцающим щитом скафандров. Но длинные, закованные в броню щупальца, весьма ловко управлялись с механизмами, которые они с собой притащили. «Что за кальмары такие?» В чате раздавались удивленные голоса, по мере того, как истребители стали занимать свои места, а эти существа принялись по очереди обслуживать все корабли. Их было всего 8, но они достаточно споро закончили. И ремонт, и нашу дозаправку, и до вооружения. «Хрен знает, но выглядит очень обалденно». Пилоты разговорились от нечего делать. «Впервые в игре таких вижу. На прошлой миссии были какие-то рыболюди. Кстати, Лост, ты ведь тоже был в первой миссии 5-го уровня. Чего не отвечал нам? Мы думали, ты специально в бою не участвуешь, чтобы на нас все переложить. Знал бы, как все были злы на тебя». «Угу, а башни защиты сами по себе взрывались?» Не выдержал я и ответил. «Думать же сначала надо, прежде чем делать выводы». «Ну, прости, сегодня-то стало понятно, как ты работаешь. Стелсер-снайпер?» «Да, качаюсь в этом направлении». «Слушай, а ты чего, кстати, такой ник себе выбрал? Я знаю одного игрока с таким ником. Лост — это достаточно крутой игрок в дронах, одной из российских команд. Только на последней инте я его почему-то не видел». «Российской? А ты не русский, что ли?» — спросили у моего собеседника. «Нет, конечно. Я из Индии. Просто фанат звездного неба». «Говоришь ты вообще без акцента», — удивились в чате. «Прикалываешься, что ли? Я на хинди с тобой разговариваю, как и ты сейчас со мной. Не знаешь, что ли, что в игре переводчик работает со всех языков?» «Знаю, но обычно как-то не обращаешь внимания, кто с тобой в группе. Отвечаю ты, ладно?» «О, кстати, а кто откуда?» Тот человек, что приставал раньше ко мне, опять активизировался. «Я из Китая. USA. Россия. Россия-матушка. Канада. Индия». Краткая перекличка, к моему удивлению, выявила весьма интернациональный состав моего звена. «Да, круто. Но когда там Пехтура захватит уже верфь, нам еще планету нужно будет оприходовать». В моем интерфейсном окне лидера звена отображался общий прогресс миссии, потери общие и отдельно моего звена, а также текущий прогресс захвата. «Пишут 70%, так что ждем. Все равно кальмары заканчивают с последним кораблем». «Вообще странно, как они тут живут? Корабль дырявый, как решето, и не стрёмно же им тут постоянно в скафандрах жить?» Интонация индуса я уже мог распознать в хоре остальных голосов. «Видимо, этот корабль чисто для транспортировки истребителей. Смысл ему быть жилым. Хотя, может, и есть где-то небольшой отсек для них». «Небольшой? Ты посмотри на этих громадин. Они крупнее наших истребителей». «Да я условно говорю небольшой. Что ты прикопался? По их меркам небольшой. Корабль же огромный. Наверняка в нем есть место для существования без защиты». Слушая переговоры звена в полухо, я наблюдал за ходом боя, используя на максимум дальность своих сенсоров. Стыковочные капсулы с десантом виднелись по всей поверхности многоярусной верфи, так что массированная высадка лишь оттянула ее агонию. Жаль, нельзя было увидеть, что происходит внутри. Хотя, погоди, есть же войс-чаты десанта. Остановил я сам себя и тут же перелистнул закладки. Найдя нужные, принялся к ним подключаться. «Джонни, уходи! Там турель!» Густой бас ворвался мне в уши, заставив сразу понизить громкость. «Роберто, сам вижу, сейчас его с плазмомета достану, не волнуйся!» «Наворотили тут эти инопланетяне защиты, хрен пройдешь!» «Угу, зато как они прикольно взрываются, хрусть и брызги из панциря наружу!» «Ага, не то что рыболюди в прошлой миссии, те почти как мы выглядели!» Пусть и со странными головами. Жутко было убивать. Да уж, эти вообще уродцы какие-то. Не то креветки, не то моллюски. Хрен их разберет. А ты в следующий раз не пали на максимуме, чтобы их в ошметки не превращать. И посмотрим, как выглядят в целом виде. Хорошая идея, Роберто. Голова. Да уж, не зря лидера получил. Какие креветки? Подслушанный разговор заставил меня удивиться. Ведь никаких существ, похожих на креветки, я не видел, только большущих кальмаров, что везли нас на своих кораблях. Полистав чаты, я больше ничего особенного не услышал, кроме того, что наши противники действительно похожи на креветок. А на верфи абсолютно нет гравитации, так что десанту приходится пробираться по хорошо укрепленным коридорам в невесомости. Вопросов, за кого и против кого мы воюем, стало еще больше. Ведь если посмотреть, то прошлое задание и это происходит явно в разных звездных системах. Я, конечно, был не астроном, но звезды приблизительно мог отличить друг от друга. И тут все совершенно иное. Я почти согласился с тем астрономом, что выступал по телевидению. Фантазия у разработчиков оказалась такая, что оставалось только удивляться и разводить руками. Ничего подобного в играх раньше не было. Настолько серьезные и подробные детальности проработки миров и звезд никто ни в одной из игр не делал. Боевая задача звена — подавить ПКО планеты, обеспечить высадку десанта. Мои размышления были прерваны системным сообщением. «Работаем по тому же принципу, ребята!» Я вернулся в свой чат и обозначил себя. «Ваша задача — находить точки, моя — их уничтожать». «Ага, и вся добыча тебе уйдет. Продуманный какой!» «Я, в принципе, не настаиваю. Можете и сами их уничтожать». Легко согласился я, не вступая в долгие пересуды. Каждый решает сам за себя. «Нет уж, спасибо. Я лучше буду делать, как Лост предложил». Индус был категоричен. «Пусть будет чуть меньше трофеев, зато корабль цел. К тому же в последнем патче цену трофеев сильно порезали. Я в прошлой миссии, правда 4-го уровня, вынес на 30% меньше обычного. Какой дурак придумал новые правила? Зачем? 20 ячеек очень мало для того, чтобы взять с собой. Я теперь жду не дождусь, когда 5-й ранг пилота подниму. Там в навыках командное взаимодействие добавили навык увеличения размера ячеек, которые выносишь с поля». «Это в новом патче?» — поинтересовался я, понимая, в какую лужу сел. «Два дня простоя, да еще и беглое ознакомление со списком изменений. Что-то я в последнее время вообще расслабился, перестав развиваться как игрок. То ли ссоры с Машей стали тому причиной, то ли недостаток денег. Но я явно стал хуже играть, если перестал обращать внимание на такие макромоменты, замечать которые профессионал обязан». «Так, Витя, пора брать себя в руки». Я открыл меню изменений последнего патча и, конечно же, обнаружил то, мимо чего прошел в прошлый раз, посчитав за несущественное. «Личная жизнь, конечно, хорошо, но с таким отношением ты далеко не продвинешься. Одна ошибка, и ты снова пехота, причем в этот раз надолго. Стартовых бонусов не будет, и ты вкусишь всю прелесть новых миссий плечом к плечу в окопе или десантном боте». «Да, посмотри на третьей странице», — отозвался собеседник, когда я и сам нашел нужную строку. «Так, меня выталкивают». Он сменил тему. «Если что, прикройте, пожалуйста. Не хочется в конце миссии потерять все». Вслед за истребителем, палуба нашей базы в порядке очереди стала выкидывать в космос корабли. Поскольку я приземлился вторым, то очутился предпоследним. Последним же стал тот корабль, который недавно был похож на вскрытую консервную банку. А сейчас сверкал свеженьким покрытием и броней. Кальмары все починили и не взяли с него ни копейки. Зря только ныл про весь этот бой. Выстроившись клином, мы быстро оказались рядом с планетой. Правда, пришлось тут же рассыпать строй, поскольку ПКО заработало, как только мы стали снижать орбиту. В этот раз все было проще. Большая часть команды решила делать, как я предложил. Так что, распределив обязанности, мы довольно успешно стали зачищать точки, которые хаотично располагались на поверхности, сплошь состоявшей из болота и джунглей. Я не представлял, как здесь можно было жить, но, судя по плотности огня, тут определенно было что защищать. Так что с 5 кораблями, которые слушали мои команды, мы обнаруживали и уничтожали ПКО и ПВО, отличавшиеся друг от друга силой и дальностью огня. К тому же на ПВО башнях были ракеты, которые весьма продуктивно нас обстреливали. Хорошо еще, что у пары кораблей стояла неплохая ракетная защита, так что жертв удалось избежать. Чего не скажешь о тех, кто решил поохотиться в одиночку. Они даже не успели ничего сказать в чат, как были уничтожены множественным попаданием ракет. Лишь краткое ругательство, и все. В моем лидерском звене отобразились погасшие иконки 3 кораблей. Благодаря выбывшим, последний в свободной охоте решил не рисковать и присоединился к нам. Его роторные установки начали вполне неплохо сбивать ракеты, когда его не фокусили все башни сразу. Так что мне оставалось только передавать данные через лидерское меню. С ним тоже нужно было разобраться, поскольку, имея более совершенные системы наведения и обнаружения, чем у всех кораблей звена, я мог легко координировать совместные действия. Благо, мой продвинутый ИИ брал на себя основные функции управления огнем собственного истребителя, а также, когда нужно заниматься экстренным уклонением. Не приходилось беспокоиться, что в меня прилетит шальная ракета или пучок лазера. «Боевая задача звена выполнена — обеспечить прикрытие высадки». После появившегося сообщения можно было вздохнуть свободнее. Наша работа выполнена, и особо прикрывать было нечего. Десантные корабли снизились на минимальную высоту, на которую могли спуститься, и вскоре из них появились синие силовые лучи, которые с высоты 10 километров стали спускать на поверхность технику. Я едва не открыл рот, поскольку думал, что они будут приземляться. Но нет. Величественные корабли с пульсирующей поверхностью по всей броне зависли на одной высоте, и через огромные портальные кольца спускали и спускали технику и людей. Точного места расположения городов-креветок, видимо, никто не знал, а с воздуха сканирование ничего не обнаруживало из-за густоты зеленого покрова планеты. Так что десант спустили в 5 разных точках, одна из которых была рядом с моим звеном. Пехота развернулась, и колонны с ругательствами углубились в болото. Как я потом узнал, местные жители обитали в больших подводных городах. И прежде чем их найти, пехоте, машинам поддержки и танкам на гравитационной платформе пришлось накатать не 1000 километров. Миссия затянулась, но никто не роптал, поскольку все прекрасно понимали, что за такое системой начислялись большие коэффициенты. Мы оказались правы, когда появилось долгожданное сообщение. Время, дополнительно проведенное на планете, щедро оплачивалось. Миссия верфи Алдерала выполнена. Длительность 8 часов, плюс 7 дополнительного времени. Награда за миссию – 100 тысяч кредитов, плюс 150 тысяч бонусных кредитов. Дополнительная награда за миссию – 50 пунктов репутации. Бонус за превосходство – 75 тысяч. Бонус за роль лидера звена – 50 очков славы. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Доступно свободных навыков 2. Доступно свободных единиц скиллов 10. «Эй, что за хрень?» – тут же возмутился я. «Где мои X-30 за превосходство? Почему только 75 тысяч?» «Ух, хоть деньжат отсыпали!» В чате раздались веселые голоса. «Да, жаль, коэффициенты тоже поменяли. Теперь они в процентах от общей прибыли работают, а не как множащие». «Где про это написано?» Тут же спросил я в чате. «В обновлении. Ты чего, Лост, не читал, что ли?» Ехидно поинтересовались у меня. «Видимо, не заметил». Я постарался быть спокойнее, но внутренне ругал себя последними словами. Переживания из-за девушки и денег стали отрицательно сказываться на показателях игры. Я уже сегодня отмечал это. Второго звоночка мне хватило, чтобы не допустить в дальнейшем третьего. «Ладно, всем спасибо, я на корабле выхожу. И так затянулась миссия, дольше некуда». В чате пилоты стали прощаться, и их истребители взмыли вверх, уходя к нашему кораблю-базе. Я остался один, все еще переживая из-за своих косяков. «Миссия завершена. Вернитесь на корабль. Время до конца телепортации истребителей 20 минут». Ненавязчиво напомнила мне игра о том, что пора и честь знать. «Внимание! Обнаружен враг! Открыть огонь на поражение!» Внезапно взбесился ИИ. «Где? Какой враг?» Я непонимающе посмотрел на карту. Там засветилась красная точка недалеко от места, где я сейчас находился. И очень далеко от десантных кораблей, которые принимали людей на борт, забирая их тем же странным способом, которым и высадили. «Внимание! Обнаружен враг! Открыть огонь на поражение!» «Нет! Провести сканирование! Опознать врага!» Я не очень понимал, зачем нужно было что-то уничтожать, если я в безопасности, и огня по мне не велось. Было просто любопытно, что там засек ИИ. «Сканирование завершено. Объект — корабль врага. Открыть огонь на поражение». «Да погоди ты со своей кровожадностью!» Я посмотрел на картинку, которую приблизил мне ИИ. Оказывается, подо мной всплыл корабль, похожий на эллипсоид, и сейчас просто покачивался в ряске болота. «Снижение! Хочу посмотреть на него поближе!» Я был заинтригован. Впервые вражеские объекты не пытались на меня напасть, не находясь при этом в разбитом состоянии. Так что хотелось лучше изучить этот странный корабль. «Объект — корабль врага. Открыть огонь на поражение». Вместо выполнения приказов ИИ вступил со мной в пререкание, что еще больше меня раззадорило. Пришлось взять корабль под контроль и самому выполнить маневры. «Открыть кабину». «Объект — корабль врага. Открыть огонь на поражение». Я плюнул и сам нашел в меню нужный пункт. Воздух со свистом вырвался из кабины, и фильтры скафандров обогатились запахами гниющей растительности. Пришлось срочно их отключить, перейдя на внутренний резерв кислорода. Мой истребитель завис с включенными двигателями прямо на уровне незнакомого корабля, который был по размерам в 2 раза меньше, но выглядел очень технологично. Красивая броня, плавные изгибы, отсутствие швов. Красота, да и только. Спускаться на него я опасался, поскольку неизвестно было, наступи на него, возможно, я вместе с ним уйду под воду. Так что пришлось действовать аккуратно и пододвинуть его ближе к своему истребителю, чтобы лучше рассмотреть. Я дотянулся до выступа, который был, наверное, едва ли не единственным, за что можно было ухватить чужой корабль. Но внезапно кусок брони отъехал в сторону, и на меня уставилась гигантская креветка с большими выпученными черными глазами. «Твою же мать!» Я дернулся к кабине, где лежало оружие. «Стой, враг! Не убивай!» Голосовые фильтры принесли мне скрежещущие звуки, а переводчик внутри скафандра едва не заставил упасть с зеркальной поверхности брони. Благо, отработали магнитные захваты башмаков. «Не убивай, враг!» Вытащив оружие, я нацелил его на существо, которое при ближайшем рассмотрении лишь смутно напоминало креветку. Да, куча мелких лапок и хитина, но она была одета в серебристую материю, которая охватывала все тело, оставляя свободными лапы и голову. «Кто ты?» — спросил я, не опуская оружие. «Враг!» — тут же перевел мне переводчик раздавшийся скрежет. Я видел, как шелестели щупальца креветки. Под глазами? Бог мой, я разговариваю с креветками. Нереальность происходящего просто выбивала почву из-под ног. «Что тебе нужно?» — решился я, поскольку не знал, что делать дальше. «Сохрани, не отдай Аргалисам!» Креветка достала откуда-то сбоку небольшую пирамиду и протянула ее мне в своих лапках-щупальцах. «Кто такие Аргалисы? Зачем это нужно сохранить?» «Сохрани, не отдай Аргал...» Креветка перестала шевелиться. Щупальца опали, и пирамидка, упав, закатилась куда-то внутрь корабля. «Что тут вообще происходит?» — простонал я, едва не хватаясь за голову. «Конечно, скафандр не дал бы мне этого сделать, так что пришлось убрать винтовку обратно в кабину и лезть искать то, что мне предлагали спасти. А потом уже разбираться с последствиями такой встречи». «Миссия завершена. Вернитесь на корабль. Время до конца телепортации истребителей 10 минут. В случае неприбытия на корабль вы будете рассинхронизированы». «Чёрт, еще и это!» Я не знал, что такое рассинхронизация, но совершенно не хотел это на себе испытать. Перевернув труп, я нашел искомое, запрыгнул в кабину и, положив найденное себе на колени, стал одновременно закрывать броню и набирать высоту. «Объект — корабль врага. Открыть огонь на поражение». «Да, уничтожь его». Я подумал секунду, но теперь не нужно было останавливать ИИ. Все равно существо мертво. Корабль на пару секунд дернулся, поскольку ИИ нужно было поменять положение и произвести выстрел. Только после этого, наконец заткнувшись, он повел меня на базу, увеличивая скорость. Да так, что нагрузил новую систему компенсации гравитации на 90%. Так, нужно очки распределить, пока не вышло сообщение о трофеях. Пока я был свободен, вспомнил о недавнем разговоре с товарищем по звену. Открыв новости, я внимательно прочитал строку о добавлении в игру скилла, который можно было взять на 5-м уровне основного навыка. Любого из выбранного пути развития, находившегося в ветке взаимодействия с другими игроками или системой. У каждой профессии они были свои. У пилота этот скилл находился в ветке «Командное взаимодействие». Вызвав игровое меню, я нашел этот скилл, пока бывший у меня неактивным, и, прочитав его свойства, убедился, что все действительно так, как говорится в новостях. Теперь, смело повысив себя до пилота 5-го класса, я добавил в навык взаимодействия очко и прокачал на 1 сам скилл. Добавлено 3 дополнительные ячейки. Не густо. Я прикинул, сколько же сбил и повредил техники за эту миссию, и решил вложить все доступные скилл-поинты в эту весьма полезную способность. Добавлено 27 дополнительных ячеек. Хоть что-то, удовлетворился я цифрой. 50 ячеек лучше, чем 20. Пока я занимался интерфейсом, ИИ доставил меня на корабль и состыковался с местом телепортации из миссии. Сразу появилось то сообщение, ради которого я торопился с раскидыванием скиллов и навыков. «Задание окончено. Выберите список доступных трофеев, которые будут переведены на ваш склад. Открывшийся перечень заставил меня ахнуть. Я примерно представлял себе, до того, как решился потратить все доступные скиллпоинты, объемы подбитой мной техники и башен ПКО. Но то количество, что появилось, превышало все смелые ожидания. Число объектов перевалило за 1000, и мне теперь из этого нужно было выбрать только 50. Так что я, во-первых, похвалил себя за предусмотрительность, поскольку рассчитывал на подобное, а во-вторых, напомнил о необходимости не забыть про пирамидку, которая непонятно как и где могла числиться. Первым делом, отсортировав трофеи по цене, я отметил все самые дорогие, а также те, что могли заинтересовать меня высокой ценой, но на которых не были написаны ТТХ. С этим я мог разобраться и дома. Затем поставил обратный фильтр и стал искать то, что проходило по минимальной цене. Нужное мне оказалось среди предметов с нулевой стоимостью. Посередине обломков брони, кусков проводов и прочего, что теперь не стоило ни кредита, обнаружилось искомое. Неизвестная пирамидка с нулевой стоимостью и полным отсутствием описания. Добавив ее в предметы, которые забираю с собой, я завершил миссию. Перевести груз в ангар или хотите продать его сразу? Пришлось вспомнить и то, что предметы теряли в цене, стоило только им оказаться на складе игрока. Так что, выбрав те, у которых имелось описание, я поставил их в немедленную продажу. А вот дорогущие блоки с неизвестными характеристиками оставил для себя. «Продать», — выбрал я. «На ваш счет переведено 587 600 кредитов». «Вот это миссия», — произнес я, оказавшись в кольце телепорта, но уже в своей комнате. «Вот это прибыли». Несмотря на то, что ценник и правда порезали, часть блоков, где характеристики были опознаны, показывало уменьшение цены на 20-30% по сравнению с прошлой продажей. Все равно расширение ячеек оказалось прибыльным делом, и я загреб приличное количество трофеев. Итогом миссии стало то, что я практически окупил первоначальную цену корабля. Конечно, из-за постоянных модернизаций и повышения цен, сейчас он стоил под 2 миллиона, но лучше часть, чем ничего. Это был первый доход, который позволил мне вздохнуть свободнее и расправить плечи. «Ого, забыл, что ли?» — напомнил я себе о двойном провале. «Забыл?» Конечно же, не забыл. Так что сразу по прибытии полез наверстывать упущенное, к тому же решив расписать себе всю таблицу навыков и скиллов, чтобы она всегда имелась перед глазами. Мне требовалось выучить все навыки, а также их расположение, чтобы знать, куда вести развитие своего персонажа в дальнейшем, а не так безалаберно к этому относиться, как я действовал до сегодняшнего дня. «Не забывай, еще нужно узнать, что за очки славы тебе дали, на что их тратить, и возможности меню лидера звена также не мешало бы изучить». Фронт работ, который передо мной открывался, заставлял вспомнить прошлые времена, когда вся жизнь была посвящена только игре. 16 часов в сутки я думал только о ней. И даже иногда во сне мне снились описания, тайминги выстрелов и карты локаций. «Все, Витя, халява кончилась. Раз это стало для тебя работой, будь добр относиться к ней серьезно». С этими мыслями я с головой окунулся в меню помощи, оставив трофеи и пирамидку на потом. Все равно я не знал сейчас, как можно было изучить их характеристики. Поэтому прежде всего требовалось наверстать упущенное.